Глава 12. Призрак. Работать с ядром оказалось очень просто. Стоило о чем-то подумать, как программа-конструктор вносила правки в макет и выдавала необходимое количество ресурсов для проведения эволюции. Мелочиться я не стал и решил сделать из Бобика не просто уникального разведчика, но еще и существенно повысить ему защиту. Для этого требуется куда больше ресурсов, чем у него в данный момент есть. Но, как я уже упоминал, трупов зоргов у нас предостаточно. Должно хватить на все мои хотелки. Тут главное — правильно запрограммировать ядро. Дольше 3 минут работать не рискнул. И так риск заражения моей искры превысил 6%. Пока я работал, все внешние звуки были словно выключены. Но стоило подать команду на разрыв связи и отпустить ауру Бобика, как на меня обрушилось настоящее энергетическое цунами, и я мгновенно вырубился. Теплая волна раз за разом касалась моего утомленного сознания и пыталась заполнить образовавшуюся внутри пустоту. Мне снился странный сон, где я в облике огромного 6-метрового чудища руковожу вторжением зоргов в Москву и уничтожаю десятки людей одним взмахом огромной когтистой лапы. Люди пытаются сопротивляться, стреляют из разнообразного оружия, но мне на это плевать. Потом присоединяются и одаренные. Вот тут становится не до шуток. 100 уколов причиняют мне боль. Незначительную, но неприятную, как укусы комаров. Во главе большой группы одаренных замечаю парня, экипированного в средний экзоскелет. Он смотрит на меня, а потом срывается с места и бежит в атаку. «Безумец», — мелькает в голове мысль. «Я раздавлю его, как червя». Впитываю энергию и отправляю смертоносную волну ему навстречу. Разрушительное синее пламя сметает все на своем пути. Машины, людей, здания, среди которых сознание отмечает обрывок афиши кинотеатра «Смотрите с 28 июня 2025 года». Когда волна почти достигает бесстрашно бегущего навстречу мужчину, его силуэт на краткий момент загорается ярчайшей синевой, затем исчезает из поля зрения. А потом приходит сильнейшая боль, и один из глаз утрачивает свою функцию. Разъяренный рев проносится по городу, но мужчине на это плевать. Он неожиданно возникает рядом со вторым глазом, и последнее, что я вижу, это окутанный синим пламенем кинжал, начинающий стремительно увеличиваться в размерах. «Только попробуй умереть, Ярос!» — послышался панический голос Элизы, а я почувствовал очередную волну целительной энергии, которая коснулась моего тела. «Я в норме», — произнес я, хотя язык ворочался с большим трудом, и попытался было встать, но был остановлен решительным жестом девушки. «В норме?» — накинулась на меня Элиза. «Ты не дышал почти минуту!» — взревела она. «Это ты называешь в норме?» Уже во всю мощь своих легких заорала она, а из глаз девушки потекли слезы. Оттолкнув ее руку, я притянул Элизу к себе и заключил в свои объятия. Девушка попыталась вырваться, но быстро сдалась и тоже обняла меня. Элизу колотила нервная дрожь. Ее слезы капали мне на щеку, стекали по ней, попадали в рот, и появился солоноватый привкус. Но мне было на это плевать. Я просто лежал и поглаживал волосы девушки. «У моей родной планеты осталось меньше года», — прошептал я. «Вторжение начнется в середине июня». «Но как ты узнал?» — прошептала в ответ Элиза, но разрывать объятия не спешила. «Я там был, Эл, наблюдал за всем из тела какого-то странного зорга, ростом под 6 метров. И, кажется, видел себя». Я запнулся. «Точнее, нас. Ты тоже там была, и Светка, и Алекс, и Борка, и еще 3 человека. Мы сражались с зоргами». «Это был всего лишь всплеск гормонов агонизирующего тела. Ты умирал, Ярос. Твоя искра почти погасла. Я делала все, что могла, но этого не хватало». «Нет, Эл», — очень серьезно ответил я. «Это точно был не сон. Искра каким-то образом показала мне будущее. Ты знала, что искры и зорги созданы искусственно? Что это технология какой-то очень развитой цивилизации?» «О чем ты говоришь, Ярос?» — недоуменно проговорила Элиза и, отстранившись, подозрительно посмотрела мне в глаза, пытаясь распознать признаки подступающего безумия. «Я случайно взломал матрицу зорга», — начал быстро говорить я. «Скорее всего, без твоей помощи у меня бы ничего не получилось. Я чувствую, что отмычкой послужило присутствие 2 типов энергии в моей искре. Нейросеть доложила о сопряжении с неизвестной матрицей, выдала критическую ошибку и ушла на перезагрузку. А потом в дело вступила моя искра. Нейросети искусственно подавляют связь одаренного с его искрой», — возбужденно проговорил я. Вернее, с индивидуальным симбиотически-кибернетическим разумом Альфа. Так расшифровывается эта аббревиатура. Я еще не во всем разобрался, но очень похоже, что зорги — это неудачный эксперимент этой неизвестной цивилизации, которая, скорее всего, и модифицировала ядро планеты Асгард. Искра называет их зорг измененным организмом. «Стой, помедленнее», — потеряв виски, попросила Элиза. «Даже если на мгновение представить, что все это не бред, то почему ты считаешь, что создатели искры и зоргов — это одна и та же цивилизация?» «Моя искра смогла подключиться к матрице, а потом и к ядру зорга, но предупредила, что есть шанс заразиться зорг-вирусом, который способен изменить или даже уничтожить искру. Искры и зорг-измененные организмы создала одна и та же цивилизация. В противном случае провести сопряжение было бы невозможно. У них одна и та же природа. Я активировал программу конструктора и подкорректировал эволюционное развитие Бобика. Где он, кстати? И где Алекс?» «Я тут», — отозвался приятель. «Как и Элиза, охреневаю от твоего рассказа. Твой зорг тоже рядом. Когда ты отрубился, он начал словно сумасшедший поглощать тела других тварей, а потом окуклился и эволюционирует. Повезло еще, что способность прикрывать нас от ауры зоргов твой пет сохранил. Только это уберегло его от гибели. Элиза еле сдержалась». «Сколько прошло времени?» — задал еще один не менее важный вопрос я. 7 минут», — ответила девушка и, словно опомнившись, отстранилась от меня. «Надо срочно уходить. Зорги могли почувствовать такой мощный энергетический выброс». «Не почувствовали», — уверенно заявил я, прислушиваясь к своим ощущениям. А ведь мои сенс-способности усилились. Я словно вышел на новый уровень, и теперь уверенно ощущаю каждого зорга в довольно внушительном радиусе от себя. Причем не испытываю при этом никакого дискомфорта. Похоже, именно на прокачку сенситивности и пошли чрезмерно поглощенные единицы эрго. У нас еще есть около 4 часов, за которые мы сможем набить еще как минимум по 3-4 сотни эрго. Да и Бобика я тут оставлять не хочу. «Я раз опомнись! Эволюция со 2 на 3 уровень длится сутки!» Попыталась воззвать к моему благоразумию Элиза. «Обычно да», — улыбнулся я, и осторожно поднялся с земли. Меня шатнуло в сторону, но я все же устоял. «Ты забываешь, что я управлял эволюцией в ручном режиме и ускорил этот процесс за счет избытка осколков души, которые Бобик поглощал через посмертные импульсы». «Так, у меня сейчас голова взорвется», — в очередной раз, потеряв виски, проговорила Элиза. «Рассказывай все с самого начала и максимально подробно». «Думаю, 10 минут у меня есть, так что почему бы и не рассказать. Тем более, что самочувствие еще довольно паршивое, и организму после такой серьезной встряски требуется время для восстановления. Похоже, что во время работы с ядром зорга я не рассчитал силы, и после завершения процесса в моей искре тупо не хватило энергии. Поэтому я и повалился кулем. Если бы не Элиза, которая все это время реанимировала мою искру и делилась своими реликтовыми оберонами, скорее всего, я бы уже не проснулся. Теперь я в неоплатном долгу перед девушкой». «Немыслимо», — шокированная моим рассказом прошептала Элиза. «Выходит, что эта неизвестная цивилизация уничтожила сама себя?» — вступил в разговор Алекс. «На самом деле вариантов может быть несколько», — задумчиво проговорила Элиза. «Искры точно не из нашего измерения. Это доказанный факт. Сейчас выяснилось, что это симбиотический разум, созданный искусственно, но факты иномерного происхождения искр это не отменяет. Зорг-вирус, скорее всего, тоже пришел в нашу галактику из другого измерения. Но что было первично, вирус или средство борьбы с ним, нам неизвестно». «Ты намекаешь, что неизвестная цивилизация разработала искры в ответ на угрозу зорг-вируса?» — предположил я. «Да», — кивнула девушка. «Вирус мог существовать давно и кочевает из измерения в измерение, при этом уничтожая все живое. Наша галактика относительно молода, и вполне может случиться так, что уровня технического развития, сформировавшихся на момент атаки цивилизации, не хватило, чтобы оказать противодействие этой угрозе. Но мироздание многомерно, это тоже можно считать доказанным фактом. И нашлись те, кто смог не только отразить атаку, но и разработать средства борьбы с зорг-вирусом для всех остальных». «Искры!» — воскликнул Алекс. «Точно!» — улыбнулась Элиза. «Но давать это оружие кому попало опасно. Цивилизации, что пока не вышли в космос и не переросли подростковые конфликты за влияние, могут использовать дарованную силу не по прямому назначению. Поэтому и появились ограничения на самосознание и технический уровень цивилизации». «Хорошая версия», — был вынужден признать я. Хотя ввиду своеобразного склада ума, взращенного на голливудских фильмах, в первую очередь подумал о взбунтовавшемся искусственном интеллекте, который начал операцию по уничтожению своих создателей. Такой своеобразный Скайнет. Блин. Барсик со своим Шварцем до сих пор из головы никак не вылезет. «И люди провалили этот тест», — саркастически скривив губы, добавил я. «В целом, да», — согласилась Лиза. «Если все предположения верхушки нашей Академии верны, то Асгард в курсе происходящих событий и, опасаясь потерять власть, искусственно ограничивает появление сильных одаренных, способных раз и навсегда покончить с зоргами». «Ладно, на данном этапе для нас это ничего особо не меняет. Будем качаться дальше и проводить свои исследования. Может, чего и нароем. Жаль, что с нами нет Светки, и нельзя очистить нейросеть Алекса от закладок Асгарда. Но ректор обещал прикрыть. Скорее всего, он узнает о нашем разговоре. Ну да и ладно, посмотрим на его реакцию. Вполне может быть, что он и так был в курсе. Просто не спешил сообщать такие неприятные новости нам. Кстати, а нейросеть можно выключить?» Нет. Одновременно ответили Алекс и Элиза. «Даже при замене одной нейросети на другую не происходит полного разрыва связи», — продолжила говорить Элиза. «Да и взаимодействие с имплантами и оборудованием идет исключительно через нейросеть». «То есть без нейросети не будет и доступа в инвентарь?» — удивился я. «Не будет», — подтвердила Элиза. «Пространственное хранилище работает за счет энергии искры. Но это технология Асгарда, сопряженная с нейросетью, как и большинство высокотехнологичного оборудования. Разве что оружие можно вычеркнуть из этого списка. Остальное без нейросети либо перестает работать, либо утрачивает множество функций». «Проклятие! И никому не приходило в голову, что стоит в нужный момент отключить нейросеть неугодного одаренного, скажем, во время очередного боя с зоргами, как его тут же сожрут твари, и можно будет все списать на случайность?» Очень выразительно посмотрев в глаза сначала Алексу, а потом и Элизе, спросил я. В ответ мне была тишина. Кажется, до моих спутников только сейчас дошло, что одаренные галактического сообщества людей, по сути, являются полностью подконтрольными рабами, только в более красивой обертке. Да, им платят приличные деньги, предоставляют комфортные условия для жизни, одаривают всяческими благами современного общества и параллельно добывают ценнейшие ресурсы из зоргов. Но стоит им сделать хоть один шажок в сторону, как неугодный человек случайно погибает в рейде, а Асгард лишь разводит руками. Мол, это война, потери случаются, с этим ничего не поделаешь. Люди сами подписали контракт. Иллюзия выбора, которого у одаренных нет. Либо пашешь на Асгард, рискуешь своей шкурой и не отсвечиваешь, либо смерть. Третьего варианта никто предоставлять не собирается. Вас все еще удивляет, что мистики, которые способны уничтожать закладки асгардцев в нейросетях, это редчайший дар? — ехидно скривил губы я. — Да таких одаренных уничтожают еще в момент получения дара, когда нейросеть фиксирует этот факт и передает сигнал куда следует. В таком обществе вы хотите жить? Ты хотела устроиться в уютненьком госпитале и не обращать внимания на творящееся вокруг, Элиза? Уж лучше вернуться на свою отсталую планетку и попытаться защитить близких. По крайней мере, я буду знать, за что умираю». «Да, мы все поняли, Ярос», — очень тихо проговорила обескураженная Элиза. «Я была слепа и не хотела замечать ничего вокруг». Слова девушки прервал треск разрываемого кокона. Эволюция Бобика была завершена, и он спешил выбраться наружу. Ну, что сказать, я рисковал не зря. Обновленный Бобик впечатлил всех. Я сделал Пета максимально похожим на обычную овчарку, только внес несколько изменений. Во-первых, шерсть. У Бобика она состоит из мельчайших нитей эргопроводящей стали. Благо, материала для работы в трупах берсерков было предостаточно. Такая модификация не только существенно повышала маскировку Пета за счет прекрасной проводимости энергии, что позволяло создать стабильнейшее поле искажения, но и существенно влияла на защищенность тела, а также являлась еще и оружием. Бобик получил от меня способность ощетиниваться словно еж и пропускать через стальную шерсть энергию, способную разить врагов, причем не только зоргов. Во-вторых, я немного преобразовал скелет и мышечный аппарат Пета, что сделало его сильнее и быстрее обычных скаутов, а также добавил возможность карабкаться по вертикальным поверхностям, причем совершенно неважно, что это будет — дерево или отвесная стена здания. Усиленные когти справятся. Меня всегда бесило, что кошки могут лазать по деревьям, а собаки нет. Вот и подвернулся шанс устранить эту несправедливость. Ну и в-третьих, поработал с чувствами бывшего зорга, потому как называть его так уже не поворачивается язык. Мне удалось не только усилить обоняние, повысить остроту зрения и поработать над скоростью реакции на любое воздействие, но и сохранить возможность генерировать вокруг себя ауру зоргов, которую теперь Бобик сможет включать и выключать в зависимости от ситуации. Ах да, ментальный щуп, которым Пет перехватывает посмертные импульсы побежденных врагов, тоже претерпел изменения. Самое основное — это увеличение количества. Я посчитал, что одного щупальца будет недостаточно, и сделал еще 4 запасных. Теперь, если придется убить сразу нескольких тварей, мы не спалимся перед королевой. На эти изменения я потратил все доступные ресурсы. И сейчас, после эволюции, аура Бобика очистилась от той насыщенной черноты, что была совсем недавно. Полностью она не исчезла. Все же Пэт да Юра остается зоргом, но защитная сфера синей энергии моей искры справляется с подавлением зорг-вируса. «Первый раз вижу такого зорга», — первый опомнилась Элиза. «Что ты с ним сделал?» «Это уже не совсем зорг», — ответил я. «Я всегда мечтал о собаке, и вот теперь она у меня появилась». «И ты продолжишь звать его Бобиком?» — ухмыльнулся Алекс. «Ну уж нет», — улыбнулся я. «Этот пес достоин особенной клички. Будет призраком. Ладно, у нас еще много работы. Зорги сами себя не прикончат. Погнали!» Следующие 3 часа мы безостановочно зачищали казарму, пока я не вышел на желанный показатель. Искра. Уровень 3. 879 из 1500 осколков. Класс «Воитель». Дар «Стелс». Наполнение 285 эрго. Текущий потенциал 95 эрго. Доступно эрго 184. Регенерация 3 эрго в минуту. Невероятный результат для курсанта, проучившегося в академии меньше суток. Алекс и Элиза были тоже очень довольны. Особенно Алекс. Приятель тоже взял 3-й уровень искры и заполнил потенциал, что на выходе дало ему не такую впечатляющую цифру — 84 эрго. Но в совокупности с полезнейшим даром, благодаря которому нам удалось заполнить все припасенные для сбора полимера емкости, а также загрузить инвентарь Элизы под завязку металлическими конечностями берсерков. Алекс подсчитал, что после продажи ресурсов, даже с учетом того, что придется привлекать к этому процессу фурию и сбывать по сниженной цене, нам прилетит как минимум по 15 тысяч криптон каждому. И это, черт побери, охренеть как круто. Элиза тоже повысила уровень своей искры. Но, что более важно, ее потенциал подрос на 2 единицы и достиг 50 эрго. Этого удалось достичь за счет постоянного использования унарной связи наших искр. Элиза постоянно делилась со мной энергией, чтобы я мог поддерживать невидимость. Поначалу, когда начали зачищать грозди, я хотел отключить свой дар, но Элиза настояла на максимальной степени безопасности, и это решение пошло только на пользу. В общем, к порталу мы двигались, вымотанными до предела, но довольными. Призрак крутился рядом и подсвечивал мне врагов. Я научился взаимодействовать с Петом на весьма приличном уровне. Не знаю, что послужило тому причиной, но после модификации ядра разума у него заметно прибавилось, и он стал похож на хорошо выдрессированную собаку. Призрак понимал мои команды и выполнял их максимально точно и быстро. А возможность передавать ментальные образы — вообще крутая вещь, но во всем нужна практика. «Так, остаешься здесь», — начал отдавать распоряжение призраку я. «Далеко от телепорта не отходишь. Можешь кошмарить одиночных зоргов, но аккуратно, чтобы посмертный импульс не ушел к королеве. Смотри, не переусердствуй. Я не знаю, когда получится вернуться». Призрак внимательно выслушал приказ и коротко тявкнул, словно в самделишный пес. «Это он так в роль вжился, что ли? Или я перестарался с образом прототипного существа, когда модифицировал ядро? Ай, да и пофиг. Главное, работает. Так, финальный штришок. Надо потратить накопленные осколки, а то чернота ауры призрака уже вновь стала угрожающей. Хорошо, что я оставил возможность использовать этот ресурс без подключения к ядру. Осколки пойдут на еще большее укрепление скелета, усиление мышечного аппарата и обострение чувств. Для всего этого нужна и органика. Но жертв для моего охотника на этой планете предостаточно. Все, теперь пора возвращаться в Академию, пока ректор, Фурия и Аса Кайрини не прислали нам на помощь кавалерию. Судя по облегченному выдоху профессора Фури Янг, она уже и не надеялась дождаться нашего возвращения. Но когда мы с Элизой начали молча извлекать из переполненных инвентарей добытые ресурсы, раскосые глаза женщины округлились от изумления. «Где вы все это нашли?» Справившись с первым шоком, спросила Фурия. «Не нашли, а добыли, профессор», — устало улыбнулся я. «Мы прогулялись по верхнему ярусу гнезда и немного уменьшили поголовье зоргов в одной из казарм». «Вы спускались в гнездо?» Еще сильнее удивилась Фурия. «Я предоставлю подробный отчет о нашей вылазке», — с огромным трудом подавив зевок, пообещал я. «У нас еще осталось несколько часов до утренних занятий. Я бы хотел немного отдохнуть. Все мы очень устали. Если у вас есть какой-нибудь волшебный стимулятор, способный заставить организм бодрствовать еще сутки, буду премного благодарен, если вы поделитесь с нами. Могу купить 3 порции в счет продажи добытых ресурсов». «В этом нет необходимости, курсант Ярос». Немного отстраненно, погруженная в собственные мысли, ответила Фурия. «Я предвидела такое развитие событий и подготовилась заранее. Этот препарат...» В руке профессора появилось 3 инъектора. «Позволит вам не чувствовать усталости порядка 15 часов, но потом наступит откат, и вам потребуется полноценный отдых не менее 8 часов. Так что если вы планировали вернуться на Элладу следующей ночью, то применение этого препарата исключает такую возможность». «Денек мы потерпим», — принимая инъектор, ответил я. И тут же вколол вещество себе, предварительно запросив короткую справку от нейросети. «После оценки добытых ресурсов вся сумма поступит на счет лидера рейда. Распределите ее между всеми участниками самостоятельно. Доля Академии — 10%. Вас это устраивает?» «Вполне», — не задумываясь, согласился я. «До встречи, профессор. Нам правда надо отдохнуть». Стимулятор уже начал действовать, и я почувствовал, как тело наливается энергией. Алекс и Элиза тоже вкололи препарат. У всех сегодня сложный учебный день, так что необходимо быть в форме. Переместившись в жилой корпус, мы вместе направились к ближайшему внутреннему телепорту. Как же я мечтаю сбросить пропотевший экс и забраться в душ. «И где это вы трое шлялись все это время?» — нарушил тишину гневный голос ведьмы. «Блин, вот и чего ей не спится?» —